Лейф умер, но осталась четверка его приятелей. Фризы, судя по вышивке. Четверо чертовых фризов, отпетых негодяев, судя по рожам. Что-то мне подсказывало, это будет покруче Лейфа. Он-то был один-одинешенек, а у меня, блин, рука болит так, что аж сводит, когда за рукоять берусь. И спина, и... Да все болит, чего уж там. А тут четверка свеженьких, бодреньких и очень серьезно настроенных головорезов. Разошлись веером, чтоб я не проскочил к лошадям. Два копья, два меча. «Эй, смотрите, там!» Вагабаранд ярл со своими. «Там!» За двурогой скалой. Кричала Гудрун. Все четверо оглянулись одновременно. Мог я этим воспользоваться, чтобы напасть? Вряд ли. Отследили бы боковым зрением. Я не напал. Я бросился бежать к воде. На меня внимания не обратили. На лодке мне не удрать. Пока стащу ее с берега, пока возьмусь за весла. В любом случае, четверо одного на воде догонят намного быстрее, чем на суше. Лодка была мне ни к чему. Гудрун стояла у лошадей и ждала меня. «Там, за скалой, я их вижу», — пронзительно закричала она, когда я рванул со всех ног и сходу запрыгнул в седло. А она сама уже сидела на одном из коньков, к которому была привязана переноска с медвежонком, и держала поводья второго. «Хватайте их, дурни, они убегают!» Вот это голосок пронзительный, чем у Гудрун. Орала тетка, чьи браслеты я конфисковал. Фризы оглянулись и со всех ног ломанулись к нам. «Поздно, дорогие мои, сливаем водичку». Я пропустил Гудрун с ее парой вперед, а сам, развернувшись в седле, замахнулся копьяцом. Если бы они знали, как скверно я метаю копья. Но они не знали, так что моментально сбились в кучу и прикрылись щитами. Я подождал минутку, потом развернул лошадь и погнал галопом за своими. Фризы остались. Через час мы остановились, и я наконец-то обнял мою любимую. «Он сказал, ты умер», — шепнула Гудрун. Я ничего не ответил, зарылся лицом в ее волосы. Нам так надо было много сказать друг другу. Потом. Сейчас мы просто радовались. Мы заночевали здесь же, в небольшой пещере выше по склону. Лошадкам нашлось немного травы. Нам ничего не надо было, кроме нас. Мы сидели обнявшись, наслаждаясь теплом друг друга. Так и уснули, держась за руки. Мы были так счастливы, что забыли, где мы и что вокруг. И были наказаны за это со всей средневековой беспощадностью.